Представители партии Свободной Кореи, которые отвергнуты народом из-за политического скандала, вызванного по вине Пак Ын Хе, на днях пытаются привлечь в свою сторону молодых людей, чтобы сохранить власть. 21 февраля парламентарий от этой партии на пресс-конференции заявил, что необходимо предоставлять работу молодым людям. Таким образом, он сделал вид, будто готов решить проблему безработицы среди молодежи, на которую не обращала внимания Пак Ын Хе, и выразил намерение выставить свою кандидатуру на президентские выборах.